11 марта. Заболела Лидочка. Что это, Господи? 14 марта. Умерла. 10 июня. 2 месяца. Не касался я дневника совсем, позабыл о его существовании. Но сегодня достал, и вот уже полчаса сижу над ним, но не пишу, а все рассматриваю последнюю страницу, где написано одно слово. Умерла. Да. Умерла. Одно только слово. А кругом него обыкновенная белая бумага, и на ней ничего нет. Гладко. Боже мой! До чего ничтожен человек? А я помню, как я тогда писал одно это слово. И что было бы, если бы вместо этой гладкой белой бумаги, на которой нет ничего, кроме слабых каракуль, начертанных чьей-то человеческой рукой, было бы зеркало. Такое зеркало, которое навеки отразило бы лицо человека, писавшего со всем его отчаянием и нестерпимой душевной мукой. А что здесь видно? Друг ты мой, дневник. На твоих страницах стоит имя Лидочки, которое есть частица ее существа. И ты мой единственный друг и товарищ. 11 июня. Скончалась Лидочка 14 марта, через 4 дня после взятия Перемышля, а заболела на другой день после этого ликования. И всего ее страшной болезни было 3 суток. Аппендицит в острой форме. Но выяснился аппендицит, когда уже поздно было, а 3 сутки я не мог достать доктора. Все заняты в лазаретах. Пришел какой-то с улицы, посмотрел, повертелся и успокоил, сказал, что надо еще подождать, а пока опасного нет. Ребенок умирает, а он сказал, что надо подождать. И мы ждали. Еще кланялись ему и извинялись с глупым лицом, что напрасно побеспокоили и оторвали от важнейших дел. И в душе отчаяние, а ждем. Все неловко беспокоить, а вдруг действительно пустяки. Друг другу улыбаемся, ободряем и, как дураки, сами себя улыбками обманываем. Наконец пришел хирург из Сашиного лазарета, тоже неловко было звать, и сказал, что аппендицит, и что поздно. И как я мог поверить, и как я мог ждать? Это мою Лидочку, мою деточку оставить лежать в жару, стонать, страдать, умирать доверчиво и самому ждать. Подлость, безумие. Смотрю в ее черные доверчивые глазки, целую осторожно ее пересмякшие от жара губки, поправляю ей волосики, разметавшиеся, Раз даже с одеколоном вытер ей мокрым полотенцем личико и будто все сделал, что надо, даже успокоение чувствовал. А как она страдала! Как ей было больно! Ей маленькой и такую боль! Правда, на третий день я был как бешеный. Я кричал на докторов, я в морду бросал деньги и вопил: «Заплачу, заплачу!» Я на глазах у какой-то дамы, думая ее разжалобить, бился головой о притолоку, даже не помню, где это, в какой-то приемной. Да что! Полдня я пропадал где-то, все искал, а дома уж и хирург два раза был. И уже сказал, что поздно, и операцию поздно, не стоит мучить ребенка. Потом я сам ее в гробик клал, нес от постельки до стола. Вот и живу теперь. Ничего. Живу. На службу хожу. С знакомыми раскланиваюсь, про войну читаю. Нас бьют и отовсюду гонят. И из Польши, и из Галиции. И Перемышль взяли обратно, даже поиграть как следует не дали. Жандарм Мясоедов Россию за 30 серебряников продал. Ничего. И не то, чтобы ненавижу всех, а около того. Но молчу. Молчу. 16 июня. Как мне выразить мою тоску? Мою тоску. Мою тоску. Нет ни слов, нет ни слез, нет ни соображения, ни сознания. Так что-то мучительное. Зачем-то в зеркало на себя подолгу смотрю. Все стараюсь по лицу понять, что такое происходит. Смотрю и хныкаю. И ничего не уясняю. И там седой дурак. И здесь седой дурак. Посидел я. 17 июня. Когда умирает высокая особа, то вывешивают черные флаги до самой земли. Весь город затеняют, и всем понятно, что произошло. Или будь я настоящий человек с сильным голосом и даром высокого красноречия, я бы весь свет заставил плакать о моей Лидочке. А что я? Ничтожество? Только и могу, что мычать, как корова. Да и корова больше себя покажет. Всю ночь будет мычать, хоть спать кому-то не даст. А что я? Скулю себе полегоньку, повискиваю за барской дверью до первого барского окрика. Да чего я презренен? Клеточка! Но... Позвольте вам рекомендовать один достопримечательный день. Я бы Памятник этому дню воздвиг, бронзовый монумент для назидания потомству. Это когда, пропустивший неделю после кончины Лидочки, я явился как честный рабочий в свою проклятую контору. Что и говорить, у нас все люди добрые и даже заметили, что я посидел. Ах, как вы осунулись! И сочувствие горю выразили, но не то чтобы слишком сильно и неумеренно, а в привычной форме вежливости. Ах, у вас, кажется, дочка умерла. Скажите, какая жалость! Да, большая жалость. Ничего. Работаю, пишу, считаю. Но вот заметили господа сочувствующие, что у меня на руке крэп. Ах, что такое? У вас опять кого-нибудь на войне убили? Нет, почему же непременно на войне? Это относится к моей умершей дочери Лидии. А-а-а! Разочаровались. А пан Звалянский в самой вежливой и приличной форме под видом общего разговора выразил ту мысль, что даже и по убитым не следует носить траура, чтобы не действовать на общее настроение. Например, разрядился человек на прогулку, галстух и лакированные туфли, а тут на панели какая-то мрачная фигура седого человека в трауре. Неприятно? Все настроение портит. Конечно, такого примера господин Звалянский не осмелился привести, но смысл его совета был достаточно ясен. Если уж по убитым, которые только и есть настоящие умершие, траура носить не следует, то чего заслуживает какая-то 6-летняя девочка, умершая своей естественной смертью? Мало ли их, этих 6-летних девочек? И вообще в самой мягкой форме дали мне понять, что я совершаю явно неприличный поступок, вроде того, как если бы среди всеобщей трезвости я ханжи нализался. Тоже дали понять и встречные знакомые на Невском. Ах, девочка! Но разве я порчу? Не молишь? Наоборот, подчиняясь голосу общественного мнения, немедленно спорол крэп и теперь ношу его в боковом кармане, чтобы никого не беспокоить и не портить чудесного настроения. Не смею беспокоить, не имею ни малейшего права, как гражданин. Гражданин или гадина? Что-то я не совсем понимаю, но молчу. Молчу. 20 июня. Льет дождь, а я хожу под зонтиком и размышляю, в чем самое главное. Самое главное в том, чтобы зарыть. Убить — это пустяки, это случается. Главное, чтобы зарыть. Как только зарыт, так ничего не видно, и все хорошо. Нет, вы только подумайте, что бы это было. Убито и зарыто сейчас что-то 4 или 5 миллионов. И вдруг бы их не зарывали. Какая вонь! Сколько скелетов в разорванных мундирах! Какая тоска! И ничем не могу выразить ее. Все не то говорю, как дурак. И какой-то я длинноногий стал. Иду и сам чувствую, что у меня длинные ноги. С ума я, что ли, схожу? Того же числа ночью. Пусть я преступник, пусть я сволочь, злодей, все что угодно, но клянусь Богом, мне нисколько не жаль ваших убитых, и нет до них никакого дела. Не я велел убивать. Сами убиваете и рвете на части друг друга, и, пожалуйста, сколько угодно. До чего пуста наша квартира, и сколько в ней ужаса незримого. Прошлый год мы в это время на даче жили и ничего не предчувствовали. Лидочка была. Смотрю я на своих Петьку и Женьку, что еще остались, и думаю, а не взять бы мне веревочку и, связавшись одним узелком, не прыгнуть бы нам сообща с Троицкого моста да в воду. Ведь, ей-богу, они ни на что и никому не нужны. Так, клеточки какие-то грязные и заброшенные, чего-то плачут. Петя сегодня чуть голову себе о край стола не пробил. Приходил ко мне, чтобы я его шишку поцеловал и пожалел, а я и жалеть не могу. Несчастные дети. Маменька их в лазарете за ранеными ухаживает, долг исполняет. Папенька, как сатана, по улицам рыщет, покоя ищет. И сидят они с дурой Бонной да с полоумной Инной Ивановной. Существование. Плакать не могу. Вот мое мучение. Везде ищу слез и не нахожу. И как это странно устроен человек. Кровь у себя могу открыть, стоит ножом кольнуть. А слезы единой ничем не выдавишь. Оттого и спать не могу, и дивана своего боюсь. Я теперь в кабинете на диване сплю. То есть корчусь и сохну целую ночь под белым светом. Окна у меня не завешены. Вчера от бессонницы встал и с 3 до 5 утра сидел на подоконнике, курил и глядел на мертвый город. Светло, как днем, а не единой души. Напротив нас другой такой же дом, и во множестве окон, вверху и внизу, ни единого движения, ни единого хотя бы намека на живое. Был я раздет в одних кальсонах и рубашке, босой. Так сидел. Потом в таком же виде ходил по кабинету и казался себе сумасшедшим. А днем кабинет как кабинет, и я человек как человек. А если бы кто посмотрел на меня ночью? Я и сейчас босой и в одних подштаниках. Но зачем я все это пишу? 23 июня. Да чего я весь другой стал, даже удивительно. Никого мне не жаль, никого я не люблю, даже детей. И живет во мне одна только голая ненависть. Хожу по улицам, гляжу на людей и дома и думаю тихонечко, даже улыбаюсь. Хоть бы вы все провалились сквозь землю. Сегодня протянул ко мне руку какой-то нищий, а я так на него взглянул, что от одного этого взгляда у него язык отнялся и рука опустилась. Хорошо посмотрел, должно быть. И плакать все не могу, даже не могу припомнить, как это делается. Да что слезы! Так высох, что даже не потею. В самую жаркую погоду хожу без испарины. Весьма странное явление, докторов бы спросить. Сегодня Саша обратила на меня свое внимание. Плакала, что я такой. А какой я? Удивилась, что я газет не читаю. А что нового могу я узнать в газетах? Про Мясоедова? Что убивают, жгут и топят, так это я и без газет давно уже догадываюсь. Просто не хочу читать. Спрашивает, как твой желудок? Какой желудок? А разве у меня есть желудок? Ах, да, ничего, благодарю. А как твои раненые? Они твои? Нет, не мои. Я их не делал. Отчего ты такой злой, плачет Иленька? Что, добрая моя Сашенька? Рассердилась и ушла в лазарет. Даже дверью не забыла хлопнуть, как истинная любящая жена. Мне решительно все равно, но на детей такие выходки едва ли могут действовать воспитательно. Надо о них помнить. Вообще даже странно подумать, что у меня есть жена. Так редко мы видимся и говорим. Совсем закопалась в лазарет. В субботу к ним привезли так много раненых, что пришлось их класть даже на полу, и домой к купанию детей Саша не пришла. Это уже не первый раз. Обыкновенно в таких случаях их купает Бонна, но тут почему-то вздумалось мне самому искупать Женю. Какой он худенький. Все ребрышки под рукой. И такие мелкие косточки. Вытираю я это худенькое тельце и жиденькие волосенки, а сам все думаю, отчего я не плачу. А тут по неловкости моей я как-то причинил ему боль, царапнул, что ли, и он заплакал. И вместо того, чтобы хоть здесь почувствовать жалость, я рассердился и отдал его Бонне. Что со мною? Прежде таких рассказывают старики. В церкви отчитывали и приводили в прежние чувства. А кто сможет меня отчитать? Пустяки? И России мне не жаль. Пусть кряхтит. И себя не жаль. И умри сейчас, Саша, я, кажется, бровью не поведу. Вот, говорят, что-то вроде холеры у нас начинается. Что ж, пускай холера. Пускай и чума, и мор, и землетрясение. Мне-то какое дело? 26 июня. Сенсационное происшествие в нашей конторе. Поляк Звалянский пошел на войну добровольцем, чтобы собственноручно, так сказать, защищать свою Варшаву. Сперва думали, что это обыкновенная его сенсация, но оказалось вполне серьезно. Кто бы мог ожидать от такого болтуна? Не стучи гром, как говорится. Конечно, служащие устроили ему пышные проводы, на которых я не присутствовал, отговорившись нездоровьем. Пусть патриотствуют без меня, а косых взглядов и усмешек я не боюсь. В частном разговоре со мною Звалянский в весьма высокопарных выражениях высказал ту мысль, что если он теперь не пойдет стрелять, то впоследствии его замучит совесть. Совесть! Положим, ему действительно очень больно за свою Польшу, и строго судить его нельзя, но про совесть лучше бы и промолчать. То-то много ее кругом, куда ни посмотришь, все совесть. Проходу нет от совестливых людей, даже оторопь берет меня, дурака. И грабят, и предают. И детей морят, и все по самой чистой совести. Ничего возразить нельзя. Надо так, война. И кому война и слезы, а мошенникам, купцам и фабрикантам все в жир идет. Каких домов потом понастроят, на каких автомобилях закатывать будут, восторг и упоение. Их бы перевешать всех, а нельзя. А совесть-то? Заметил я, что Инна Ивановна, старушка наша Божья, все ноги под юбку прячет, когда садится, поджимает их, как гусь. В чем дело? А оказывается, у нее башмаки до того растрепались, что пальцы наружу лезут. Ползает ведь старушка. Говорю ей, да как же вам не стыдно, мамаша, отчего вы мне или Саше не скажете? Ну, заплакала и молчит. Так ни слова и не добился от нее, видимо, нарушил какие-то ее коммерческие соображения. Нет, право, смешно. Экономить, рассчитывать, биться за каждую копейку, когда на твоих же глазах эта копейка, как по манию фокусника, сама лезет в купеческий карман. Фокусники! Сам купил Инне Ивановне прюнелевые ботинки и торжественно преподнес, чувствуя себя благодетелем. Конечно, она опять прослезилась. А я смотрю на текущие слезы и думаю, хоть бы мне одну слезинку. 3 июля. Получил тяжкую рану и скончался в Варшавском госпитале Андрей Васильевич. Мой предполагаемый читатель, Царство Небесное. Вот и последнего читателя потерял, ни разу его не видавши. Оно и хорошо. Один я, как в преисподней, среди танцующих чертей и грешников завывающих. И кому я нужен с моим дневником, смешно даже подумать. Моя Саша, моя жена, давно уже знает, что я веду дневник, но ни единого раза не только не пожелала посмотреть, но даже малейшего любопытства не обнаружила, что дневник пишет человек, что подсолнухи лузгает одна стать. Даже на мышь больше внимания обращается, хоть пустят в нее сапогом, когда скребется. Да и какое право имею я, тля ничтожная, требовать к себе внимания и участия, когда там погибают ежечасно тысячи людей, да еще каких, не Илье Петровичу чита. И что бы это было, если бы каждая клеточка, приговоренная к погибели, вздумала кричать и устраивать скандал, как настоящий человек. Видел сегодня на морской беженцев из Польши. Тоже фигуры. 4 июля. Не могу я так существовать. Не создан я для зла и злобных чувств, а других нет в моей несчастной душе, и сна нет. Тлею внутри себя белым пламенем, как дерево, высыхающее на корню. На лицо свое искаженное опасаюсь взглянуть. Хожу до усталости, до полного изнеможения, до того, что ноги немеют и виснут, как чугунные, и сразу засыпаю, а в 3 часа точно по барабану вскакиваю испуганно и до 5 или 6 сижу на подоконнике, вглядываюсь бессмысленно в такую же бессонную петроградскую ночь. Ужасный свет, ужасная ночь, и льет ли дождь и мочит стены, или солнце освещает трубы. Все одинаково страшно для взгляда в этом мертвом и недвижимом городе, будто уже исполнилось пророчество, и все люди погибли, и над погибшими напрасно и ни для кого светит ненужный день. У противоположного дома очень гладкая и высокая стена, и если полетишь сверху, то решительно не за что зацепиться. И вот не могу отделаться от мучительной мысли, что это я упал с крыши и лечу вниз, на панель вдоль окон и карнизов. Тошнит даже. Чтобы не смотреть на эту стену, начинаю ходить по кабинету, но тоже радости мало. В подштаниках, босой, осторожно ступающий по скрипучему паркету, я все больше кажусь себе похожим на сумасшедшего или убийцу, который кого-то подстерегает. И все светло, и все светло. Не могу я так существовать». Вот оно что значит, прошу никого не винить, жизнь надоела. Нет, пустяки, пустяки. Я не здоров, мне просто надо лечиться, что-нибудь принимать. Лидочка, ангелочек мой, отпусти меня, дай мне слез, я о тебе плакать хочу. Я не могу быть такой, умоли за меня Бога, ты к нему близко, ты в его глаза смотришь, попроси за отца. Девочка моя нежная, душенька моя, ангелочек мой, вспомни, как я тебя нес от постельки до стола. И крепко, крепко, крепко...